Динамический пальминг. Отдых для глаз и психики. Пальминг, от английского «ладонь», один из самых действенных способов расслабления глаз и одновременно отдыха психики. Этот метод известен с древних времен и применялся в Индии, Китае, Тибете. Описания такого рода упражнений встречаются в древних трактатах по медитации и расслаблению. Мой вариант пальминга имеет некоторые особенности и несколько отличается от того, который предлагал известный офтальмолог Бейтс. Первая особенность – подготовка рук. Я рекомендую своим пациентам перед выполнением пальминга встать, широко расставив ноги и раскинув руки в стороны. Пальцы раздвинуть в виде веера. Мысленно получить заряд космической энергии, после чего ладони рук сцепить в замок и энергичными потираниями ладони об ладонь в течение нескольких секунд добиться потепления ладоней. Только после того, как вы ощутите тепло ладоней, можно приступать к пальмингу. Через наши пальцы проходят энергетические меридианы, и пальцы в определенных условиях светятся. Помещенные в высокочастотное электромагнитное поле, они в зависимости от патологии меняют яркость, эффект Кирлиана. Этот эффект является основой новой науки – биоголографии, которая занимается диагностикой состояния здоровья по геоголограммам. С помощью пальминга мы восстанавливаем и выравниваем энергетический баланс организма. Исходное положение. Сидя в удобной позе, выпрямите пальцы левой руки и положите ее ладонью на закрытый левый глаз. Локоть несколько отведен влево, пальцы лежат на лбу и немного повернуты вправо. Положите правую руку мизинцем поперек четырех пальцев левой руки. Руки образуют при этом фигуру, похожую на перевернутую латинскую букву «В». Ладони рук оказываются сложенными крест-накрест, таким образом, что основания мизинцев наложены друг на друга. Следите за тем, чтобы руки не касались закрытых век и не оказывали давления на глазные яблоки. Это может вызвать напряжение глаз. Для этого ладони должны быть сложены чашеобразно. Чтобы проверить, не давят ли ладони на глаза, несколько раз откройте и закройте глаза под ладонями. Это должно получиться свободно, без помех. Место пересечения оснований мизинцев образует как бы дужку очков и должно располагаться на переносице, там же, где обычно помещается дужка очков. Впадины ладоней при этом сами собой расположатся над глазами. Следите за тем, чтобы дужка из мизинцев села на твердую хрящевую часть переносицы. Это нужно, чтобы не мешать дыханию, а вам уже известно, что поступление кислорода играет важную роль в улучшении зрения. Во время пальминга держите глаза закрытыми. Пальминг – это отдых, а глаза лучше всего отдыхают, когда они мягко прикрыты. Чем меньше света будет пробиваться к глазам, тем большего уровня расслабления вы сможете достичь. Обычно люди, стараясь исключить попадание света под ладони, сильно прижимают их к лицу. Это ошибка. Никакого напряжения в руках. Кисти должны быть расслаблены. Устраните напряжение в пальцах, расслабьте запястья, локти. Положите локти на колени или на стол так, чтобы шея образовала прямую линию с позвоночником. Можно также положить на колени подушку, а на подушку локти. Если вам необходимо наклониться вперед, согнитесь в талии, но сохраните прямым позвоночник и шею. Не держите голову за счет напряжения шейных мышц. Если пальминг проводится сидя за столом, ни в коем случае не нагибайте шею, не сутультесь, не горбите спину. Сгибание шеи ведет к быстрой утомляемости и пережиманию кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг и глаза. Эффект от упражнения в этом случае будет скорее негативным. Правильные действия таковы: отодвинуть немного стул от стола, согнуться в пояснице, но удержать шею и позвоночник на одной линии. Это сохранит правильную осанку и избавит от излишнего напряжения. Когда глаза под ладонями закрыты, люди с нормальным зрением обнаруживают, что их поле зрения заполнено сплошной чернотой, а люди с нарушенным зрением могут видеть мчащиеся серые облака, темноту, прокалываемую вспышками света, цветные пятна. все в бесконечном множестве перемещений и комбинаций. По достижении пассивной релаксации все эти призраки движения и света постепенно исчезают, заменяются однообразной чернотой. Бейтс советовал во время выполнения этого упражнения представить черноту. Я категорически против такой трактовки упражнения, которая кочует из одной книги в другую. Однообразная чернота во время пальминга может дать отрицательный эффект. Цель и смысл через воображение прийти к реальному видению черноты. У некоторых такое срабатывает, но чаще попытки увидеть черноту приводят не к расслаблению, а к сознательным усилиям и напряжению, то есть к результату прямо противоположному. Поэтому я рекомендую изменить технику пальминга. Человеку, который заслоняет свет ладонями, предлагаю занять разум воспоминаниями приятных сцен из прошлого. Но вспоминая, нужно быть осторожным, чтобы избежать чего-либо похожего на умственное вглядывание. Фиксируясь на каком-либо образе, можно легко вызвать ответную фиксацию и неподвижность глаз. В этом нет ничего удивительного и непостижимого с точки зрения целостности человеческого организма. Чтобы избежать умственного вглядывания, необходимо всегда, когда глаза прикрыты ладонями, вспоминать объекты и образы в движении. Поэтому своим пациентам я рекомендую представлять картины в динамике. Очень хорошо во время пальминга читать стихи, отражающие богатую палитру красок жизни. Например, я вспоминаю стихотворение «Осень», которое написал в школьные годы. «Я шагаю тайгою меж березок и сосен, разноцветной фольгою осыпается осень». Во время чтения стихотворений вы должны ясно себе представлять картину в динамике. В таком мире фантазий, где нет ничего застывшего, не будет опасности, увлекшись разглядыванием милых сердцу подробностей, обездвижить, жестко зафиксировать внутреннее зрение. А там, где внутреннее око движется без ограничений, реальный глаз будет наслаждаться той же свободой. Следовательно, используя память и воображение, можно совместить в одном действии целебные качества и пассивной, и динамической релаксации, отдыха и естественного функционирования. Я полагаю, что это одна из принципиальных причин, почему для органа зрения именно пальминг полезнее любой формы пассивной релаксации. Во время пальминга можно перечитывать самые разные стихи. Например, стихотворение Пушкина «Мороз и солнце, день чудесный». Потрясающее обилие красок. Вы представляете зеленые ели, застывшую речку, темно-синий лед, луну и так далее. Ваш мысленный взор перемещается, и это помогает в достижении основного результата пальминга – расслабление не только физического, но и психического, релаксации вашего мозга. Другая причина эффективности пальминга – временное отсутствие света, покой и тепло рук. Это успокаивает и освежает. Более того, все части тела имеют энергетический потенциал, и вполне возможно, что помещенные над глазами руки, несущие в себе определенный заряд, меняют к лучшему состояние уставших органов, укрепляют ткани, успокаивают мозг. Как бы то ни было, результаты такого динамического пальминга замечательны. Усталость быстро проходит, зрение заметно улучшается. После снятия ладоней из глаз я предлагаю завершить пальминг еще одной процедурой. Растереть ладони, сделать их теплыми. Расслабить шейный отдел позвоночника, голову откинуть назад. Чтобы обеспечить хорошее кровообращение зрительным центрам коры головного мозга, которые находятся в затылочных долях мозга, надо сцепить между собой пальцы и прижать ладони обеих рук к затылку. Расправиться. Еще больше расправиться. Откинуть голову назад, как бы поддерживая ладонями затылок, и опять мысленно представить себе прекрасные картины своего детства, отдыха, поездки на море и так далее. Для нарушенных глаз пальминга никогда не бывает слишком много. Те, кто испытал его благотворное воздействие, регулярно выделяют время для этого упражнения, а некоторые занимаются им при первой возможности. Даже самый занятый человек всегда отыщет несколько свободных минут на благо своих глаз и мозга, одновременно улучшив зрение для дальнейшей работы. Всегда важно помнить, что легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. Посвящая пару минут релаксации, вы избежите нескольких часов усталости, в том числе и зрительной. Средства, которые не снимают напряжение, ведут к снижению зрения и общей физической и умственной усталости. Уделяя время для подходящей релаксации, лучше достигнуть цели, хорошего зрения, а в конечном счете достойно выполнить дела, требующие хорошего зрения. Стремясь к зрительному функционированию такого рода и качества, которое нам предназначила природа, мы убедимся, что все остальное приложится нам в виде здоровых глаз и отменной работоспособности. Если же мы будем держаться бездумного жадного пожинания плодов, добиваясь лучшего зрения очками, мы придем к ухудшению зрения.